Глава 7. Что можно сказать про то, как прошла процедура? Только одно. Я не сдох каким-то чудом. В себя я окончательно пришел, только уже лежа в ванной своего особняка. Доставили меня сюда слуги магической академии Ло. Придали как тряпочку прислуги пансионата. А уже те организовали ванну, заполненную до краев общеукрепляющими составами. На браслете светилось сообщение от системы, но я пока не был готов к тому, чтобы его воспринимать. Лежал и, как в той поговорке, задавался вопросом, почему я не умер. Это бы значительно облегчило мои страдания. И нет, физически со мной все было в полном порядке, но с точки зрения магии все было далеко не так радужно. Ядро, получившее увеличение объема, активно пульсировало. Рваный ритм практически вдвое быстрее сердцебиения отзывался судорогами и болью во всем теле при каждом таком ударе. Проросшие в моем теле каналы горели от натуги, словно шланги, в которые перекачали больше, чем это возможно. Я почти наяву ощущал. Еще капля напряжения, и меня разорвет на клочки от количества маны, плещущейся во мне. И сейчас, когда мое сознание более или менее устаканилось в содрогающемся от спазмов черепе, я смог осознать, что это предел. Действительно, предел моего тела, перешагивая за который равнозначно смерти. Еще одного типа снадобий и усилений я не переживу, несмотря ни на какие капельницы. Подняв взгляд к браслету, я прочел горящее на голограмме сообщение. «Предупреждение! Открытие 4-го комплекта зелий превышает допустимое количество для вашего вида локальных существ. Следующий прием зелий из новых комплектов усилений станет смертельным. Способ применения не имеет значения. С этого момента созданные локальными существами Майкл и Олкрат капельницы больше не работают». А ведь я даже знал, что это мог бы быть комплект лучника. Но рисковать ради этого уже не стану. Мне бы с тем, что уже нахватало, разобраться. И так не совсем понятно, когда меня перестанет так потряхивать. Последнее предупреждение игры вообще следует рассматривать как прямой запрет пользоваться капельницей. Система посмотрела на то, что мы сотворили с альтаирцем, и осознала, что в ней завелись читеры. Вот мне тут же по рукам и надавали. Впрочем, стоит признать, что я и так прошел по очень тонкому льду. Архимаг превращал меня в по-настоящему сильного волшебника. Истребитель драконов раскачивал силу и выносливость. Шепчущая смерть — ловкость и восприятие. Колдун — объем маны в ядре. Этого уже достаточно, чтобы уничтожать существ ранга С. Так что, положа руку на сердце, можно сказать, что и так сорвал максимально возможный куш. Мой променад по землям демонов это доказывал. Полежав еще 3 минуты, я выбрался из остывшей ванны. Хвойный аромат общеукрепляющих снадобий забивал дыхание, так что я неосознанно использовал заклинание очищения, чтобы избавиться от въевшегося запаха. И чуть не сдох опять. В себя я пришел лежащим на полу. Из ушей, глаз и носа натекло столько крови, что впору было подумать, что я все же перешагнул за грань. Однако вместо этого я лишь ощутил, что боль ушла окончательно. Впрочем, как и магия. Ядро было совершенно пустым, как будто на чары очищения я истратил не только весь старый объем, но и то, что должно было накапать сверху. Маны во мне не было, ни капли, ни крупинки. Все оказалось выметено до блеска. «Господин Майкл!» — на пороге появился слуга. «Давайте я помогу вам!» Я уже и сам способен был подняться на ноги, но он оказался ловчее. Подхватив меня с явным усилием, мужчина дотащил меня до спальни и уложил на постель. «Я позову для вас целителя!» — сообщил слуга, прежде чем покинуть меня. В мой замутненный разум пришла мысль, что я вообще понятия не имел, что у меня, оказывается, целитель в штате пансионата имеется. Хотя, если поразмыслить немного, ничего удивительного. Великий клан Алерант обещал решить вопрос, он его решил. Дети же кругом. Тут постоянно травмы будут. Кто-то коленку стер, споткнувшись, а кто-то с дерева упал, куда забрался от нянек и учителей. На всех зелье лечения не напасешься. Вспомнился Колбер из веселушек и тот факт, что услуги этого гнома могли себе позволить далеко не все жители деревни. А здесь у меня собственный Колбер имеется на зарплате, который будет лечить всех и каждого обитателя моего особняка. Не так уж и плохо я устроился, оказывается. Конечно, если сравнить с местным уровнем жизни. Так-то все это ничего не стоило бы, если бы на другой чаше весов находился интернет. С другой стороны, очевидно, игра четко следит за тем, чтобы ее участники не привносили новых технологий в уже устоявшиеся реалии. Если бы карта с каждым релизом не менялась, эльфы давно бы доминировали над любыми врагами просто за счет знания о том, как и где что расположено. А так, поддерживается видимость баланса. «Добрый вечер, господин Майкл», — произнес вошедший мужчина. Голем в свободном халате зеленого цвета прошел к моей постели, на ходу вытаскивая из складок своей униформы некий артефакт, похожий на жезл. Я бы глянул, что это такое, но сейчас пребывал в таком состоянии, что мне было, откровенно говоря, плевать. «У вас мощное магическое истощение», — поводив аппаратом надо мной, объявил целитель. «Ничего критичного, но в ближайшие сутки вам следует поберечь себя. Такое напряжение может запросто не только выжечь ваше ядро, но и убить». «Спасибо», — отозвался я. «Но меня ждут дела». «Если вы не будете колдовать самостоятельно, а только пользоваться артефактами, или, если это требуется, порталами, ничего не произойдет», — сообщил он. «Могу порекомендовать заняться медитацией, сосредоточившись именно на контроле собственной магии. Мана начнет восстанавливаться самостоятельно примерно через час. Тогда же вам можно будет и медитировать. В остальном, воздержитесь от употребления зелий из комплектов некоторое время. Вашему телу нужно прийти в себя после пережитого потрясения, и потребуется как минимум несколько дней, прежде чем организм будет готов к новым изменениям». «Что ж, значит, с зельями истребителя драконов и архимага придется немного потерпеть. В целом это совершенно не критично. Вряд ли подземелье, которое мы посетим с Офелией, бросит нам достойный вызов. Судя по тому, как я проходил свое первое в этом мире и какие встречались нам впоследствии, с уровнем сложности там все не так уж и страшно. Да и сложно представить, чтобы человек, убивший какого-то уровня властелина бездны, будет испытывать проблемы с прохождением рядового подземелья, обладая при этом магией и магическими предметами. Я сейчас даже представить себе не могу, какого монстра должна выставить игра в обычном подземелье, чтобы я действительно напрягся. Я сел на постели, уже чувствуя себя гораздо лучше. «Благодарю, я учту». Целитель кивнул и, убрав свое оборудование в мантию, поклонился. «В таком случае я вас покину, господин Майкл». Я еще несколько секунд посидел, приходя в себя, после чего быстро оделся и, проверив, все ли необходимое лежит в сумке, направился к выходу. Стоило поторопиться, чтобы не заставлять ждать Софелию. А ошиваться в пансионате, который прекрасно функционировал без моего участия, смысла не имелось. «Портал», — объявил я, садясь в повозку. Новый возница хлестнул поводьями, и уже через несколько минут я сошел на крыльцо храма. Мельчешащие повсюду игроки и неписи создавали видимость огромной толпы, как в час пик в метро, но пройти к телепортатору труда не составило. Назвав нужный населенный пункт, я дождался, когда погаснет магическая вспышка, и вышел на открытый воздух. Местная деревенька с говорящим названием «Глубокая» располагалась на отшибе цивилизации. За ее пределами наблюдался непролазный лес, а вдалеке можно было рассмотреть острые горные пики. Задерживаться я не стал, сразу же направившись к выходу из поселка. Координаты от ушастой падшей сестры вели примерно на километр от деревни, так что я чуть ускорился, переходя на легкий бег. Думать о том, что я стал ключевым персонажем, не хотелось. Сам виноват, что не догадался раньше без подсказок со стороны других. Однако о том, как пользоваться свалившимся на голову статусом, следовало хорошенько подумать. Я ведь так и не отыскал средства сделать людей независимой расой локальных существ. Из зарослей на меня с ревом выскочил огромный секач, в холке, достающий мне до середины груди. Глеф оказалась у меня в руках раньше, чем я вообще осознал нападение. Лезвие свистнуло настолько пронзительно, что я едва не поморщился от этого звука. Кабан развалился на части. Глефа перерубила его надвое. Не помешали ни жилы, ни кости. Зато теперь, глядя на истекающую кровью тушу, я смог оценить, насколько его изменила игра. Под синей шерстью на спине сикача покоились щупальца с остроконечными клешнями на концах. Браслет разобрал монстра на ингредиенты, и я, не глядя, засунул их в сумку, чтобы тут же продолжить бег. Двигаться было легко. Казалось, с каждым шагом я все больше возвращался в норму. А к концу забега и вовсе ощутил, что в ядре появилась первая капля маны. Но до места встречи оставалось каких-то полкилометра вглубь зарослей, так что я решил отложить пока что медитацию. Орудуя глефой, чтобы расчистить себе путь среди переплетенных между собой кустов, я направился напрямик к обозначенным ушастым координатам. «Ты не спешил», — заметила Софелия, сидящая у небольшого костра, на котором жарилось мясо. «Было кое-какое дело», — пожал плечами я. «Зато, как я смотрю, успел как раз к ужину. Немного вина к мясу». Софелия улыбнулась, глядя на то, как я достаю ее любимый алкоголь из сумки. «Так и быть, за бокальчик я прощу тебе твое опоздание», — посмеиваясь, ответила эльфийка. «Присаживайся, рассказывай, что у тебя за это время произошло. Только нормально рассказывай, а то из твоих сообщений я так ничего толком и не поняла». На то, чтобы рассказать все в деталях, ушло не больше 40 минут. Все это время мы жарили мясо и ели его. Заготовки с Офелией давно кончились, так что в ход пошел секач, которого я зарубил по пути. И надо признать, несмотря на то, что при жизни это был мощный матерый кабан, на вкус он оказался прекрасен. Особенно с правильно подобранными специями, которыми у нас были забиты сумки. «Что ж, раз тебе требуется медитация, то я готова немного посторожить, пока ты восстанавливаешь форму», — произнесла падшая, когда я закончил свой рассказ. «Все-таки мы не знаем, что за подземелье там выпадет и с чем придется столкнуться». К этому моменту мое ядро уже было полностью заполнено. Сложно сказать, что послужило основным толчком спокойствие, которое я ощутил рядом с Офелией, или еда. Но в любом случае я не видел больше никаких отклонений в своей магии. «Это уже не критично», — заверил я, убирая очищенный заклинанием шампур в сумку. «Я готов к приключениям». Свернув лагерь, мы активировали ключ, открывая подземелье «Адская глотка», и спокойно перешагнули через окно портала. И тут я испытал некоторое чувство тревоги, стоило только осознать, где мы находимся. Вокруг простиралось ущелье, но того, что я смог разглядеть, хватало, чтобы понять, подземелье было срисовано с земель демонов. И то напряжение, которое я испытывал, гуляя у Мальфагора в гостях, нахлынуло на меня стремительной волной. Подсознательно я ожидал, что мана станет испаряться, но ничего подобного не произошло. Это просто игровая зона. «Ну что, собрат падший, готов надрать парочку задниц?» — усмехнулась Сефелия. «Готов?» — кивнул я и сразу же вытащил глефу. «Идем!» Само ущелье оказалось не слишком длинным и вскоре вывело нас на огромное плато, заросшее сухой травой высотой до моего подбородка. Ориентироваться было практически невозможно. Стоило примять стебли и пройти вперед, как за спиной они выпрямлялись. Но на этот случай у нас была карта. Так блуждать не приходилось. Местное население встретилось нам только минут через 10. И это оказались совсем не демоны. Помесь тушканчика и карлика, вооруженная примитивным каменным оружием. Наваливались они группами по 5-7 особей, но неизменно погибали под нашими ударами. На зачистку всего плато ушло 3 часа, и только исключительно по той причине, что приходилось всякий раз продираться через заросли. Траве было плевать на мою силу и ловкость. Она просто не желала никак сгибаться быстрее, чем было заложено игрой. А еще имелись ловушки, которые просто невозможно было разглядеть на заросшей земле. Просто в какой-то момент нога попадала в ямку, и ты рисковал сломать лодыжку. К счастью, здесь уже была важна выносливость, проблем с которой ни у кого из нас не имелось. «Отвратительное место!» — сплюнув пыль, заявила Софелия, когда мы добрались до спуска на второй этаж. Лестница оказалась выполнена в виде еще одного ущелья, на этот раз уводящего ниже. За его пределами угадывались очертания реки и зелень. Видимо, по логике игры туда не доставали ветра и не так жарило солнце. В любом случае, мы спустились ниже, встретив изменения ландшафта с радостью. Это были не джунгли, а смешанный лиственный лес. Между деревьями хватало пространства, чтобы не только идти вдвоем, но и убивать монстров, не мешая друг другу. Так что продвижение по второму этажу вышло гораздо более легким и приятным, чем заросли на первом. В качестве босса этажа, однако, выступил наполовину облезший труп бурого медведя. Его глаза светились зеленым магическим огнем. Сквозь дыру в груди можно было рассмотреть мерно бьющееся сердце, покрытое зеленой слизью. «Восставший медведь. 30 уровень». Для такого подземелья уровень не слабый. Особенно если учесть, что монстры этажа не достигали выше 20 уровня. Но долго Мишка против нас не продержался. Софелии хватило двух ударов магии, чтобы босс сполз на землю неприятной вонючей лужицей. А вот кристалл из него получился совершенно обыкновенный. «Сделаем привал», — озвучил я и тут же принялся вытаскивать походный столик. «Уже почти 6 часов тут ходим». «Я не против, если готовить будешь ты», — усмехнулась ушастая. Через 10 минут мы уже подтягивали чай, уничтожив легкие закуски, которые достала из своих запасов моя напарница. От босса с его мерзкими останками не осталось и следа. А ведь леса производил умиротворяющее впечатление. Уже начало смеркаться. Где-то в вышине пели птицы, жужжали сверчки. Воистину идиллия человека и природы. И еще одно напоминание, чего лишила нас игра. Но сдаваться я не собирался. И раз уж решил сделать людей самостоятельной расой, добьюсь своего. А такие напоминания будут лишь раззадоривать и давать минуту покоя. «Хорошо здесь», — сделав очередной глоток, сказал я. «Так бы и остался тут сидеть до скончания времен». «Да, неплохое место», — подтвердила Софелия. «Если поторопимся, закончим здесь еще до утра». «Меня смущает название подземелья», — убирая кружку, заметил я. «Чего здесь такого, чтобы называть это место адской глоткой?» Эльфийка пожала плечами, и вскоре мы двинулись дальше. В этот раз спуск на этаж ниже располагался в расщелине скалы. И стоило нам выйти на 3-й уровень, как сразу стало ясно, что название придумано системой не зря. Зелень, поразившая медведя наверху, здесь была просто повсюду. Посреди средневекового города, утопающего в ядовито-изумрудном тумане, бродили ожившие мертвецы. И хотя нам не встретилось никого из людей, но все же представителей разных рас я повидал здесь едва ли не больше, чем в Ло. «Это локальные существа, не пережившие релиз», — разрубая очередного мертвеца в железном доспехе, сообщила Софелия. «Те, кого игра уничтожила вместе с их мирами». «М-да. Как только ты думаешь, что игра не может стать еще отвратительнее, как местная система подбрасывает доказательства, что еще как может». Несмотря на то, что город казался огромным, но подземелье ограничивалось только несколькими кварталами. Дальше поднималась высокая стена, забраться на которую возможности не было. И хотя я мог разглядеть несущих стражу мертвецов на верхотуре, но это была лишь иллюзия. «Уверен, где-то есть подземелье, которое открывает другие части города», — попробовав зацепиться за стену, сказал я. «Сначала вырезаешь одну часть, затем вторую, а в конце кому-то достается бой с местным правителем». «Все возможно», — не стала спорить ушастая. «Но в таком случае, если его, конечно, не уничтожат другие падшие, мы рано или поздно наткнемся на эти подземелья». «Да, игроки ведь продолжают собирать ключи, получать статус первопроходца, а с ними и плюшки за это достижение. Потом-то подземелье переходит в открытый доступ, но именно сейчас мне казалось правильным, что мы уничтожим адскую глотку. Живые они или нет, но эти разумные существа уже отмучились. И пусть обретут покой, раз у них не было шанса выжить. Боссом уровня оказался высокий скелет в доспехах. На его голове болталась корона, в руке он держал боевой магический посох. Вокруг главного монстра подземелья крутились созданные им тут же костяные чудовища. «Айрос, капитан стражи, 50-й уровень». Как и предыдущие противники, для нас он серьезным препятствием не стал. Так что всего через минуту мы уже зашли в здание, которое когда-то служило опорным пунктом местной стражи, и Софелия первой прикоснулась к центру управления. Появление рогатой старухи в этот раз прошло интересно. Она вошла в комнату, появившись за нашими спинами. Олицетворение системы внимательно оглядело нас обоих, прежде чем голограмма заговорила. «Ты выполнила задание, падшая», — сообщила старая эльфийка. «Ты на правильном пути. Еще немного, и статус ключевого персонажа будет окончательно закреплен за тобой. Дальше тебе следует...» «Может, хватит всякими глупостями заниматься?» — произнес я, заставляя голограмму повернуться ко мне. «Выдавай положенную награду, а ключевыми персонажами мы станем сами. Твоя помощь нам в этом не нужна». Несколько секунд система смотрела на меня без единого шевеления. Словно у нее все ресурсы ушли на то, чтобы сообразить, как правильно мне ответить. Все это время Софелия смотрела на нас, ожидая продолжения разговора. «Без моей помощи у вас ничего не получится, Майкл из релиза «Земля», — объявила старуха. «Кроме того, у тебя самого имеется долг. Алтари!» «Алтари!» — повторил я и на всякий случай пересмотрел список доступных заданий. «Вот только не припомню, чтобы меня подряжали на уничтожение всей пятерки алтарей. Тот, который нашел, да, остальные — нет. Где задание? Баланс?» Лой неоднократно назвал игру словом «баланс». Вот и я предположил, что рогатая эльфийка была как раз им. Учитывая, что она не стала отказываться от звания, мое предположение оказалось близко к истине. «Я не могу выдать тебе задание на уничтожение алтарей», произнесла эльфийка после долгой паузы. «Как не могу объяснить и причину этого?» «Тогда и приписывать мне несуществующие долги не нужно», — заявил я. Превращаться в послушную собачку, бегающую по землям демонов и тыкающуюся носом в каждую большую кучу камней, в слепой надежде найти оставшиеся алтари я не собираюсь. Тем более в собачку, которой даже не заплатят. «Целенаправленно охотиться за алтарями я не планирую», — дополнил я. «Но если повстречаю их на своем пути, уничтожу. Тебя такой подход устраивает?» И вновь долгая пауза. Рогатая явно искала аргументы, чтобы склонить меня на свою сторону, но ничего не находила, пришлось ей помогать. «Если мне повезет уничтожить еще один алтарь блокировки магии, хочу услышать увлекательную историю о том, каким образом устроен процесс управления этим миром», — заявил я. «Почему-то, что творят изначальные эльфы, является для тебя обязательным к исполнению, как и то, кто ты вообще такая». «Это закрытая информация, недоступная локальным существам», — тут же заявила рогатая эльфийка. «А ты тут видишь локальных существ?» — удивленно переспросил я и даже огляделся. «Это...» — начал было баланс, но умолк. До эльфийки начало доходить, куда я клоню. «Перед тобой стоят два ключевых персонажа», — добил я. «Хочешь, чтобы мы тебе помогали? Расскажи, в чем конкретно нужна помощь и почему тебе нужна именно такая помощь. У демонов существует своя игра?» «Это закрытая информация», — уже не так уверенно заявил баланс. Тем не менее, даже такой ответ сказал мне многое. «И у демонов, и у драконов, и у вампиров», — продолжил я. «Получается, чтобы люди обрели самодостаточность, им тоже необходим свой отдельный управляющий контур. Мне нужна информация, как его получить. Меняемся?» «Я обдумаю твое предложение, ключевой персонаж Майкл», — заявила система, или, как теперь стало ясно, копия игры, отвечающая за эльфов. «Обдумывай», — кивнул я. Только не затягивай. Пока мы здесь сиськи мнем, демоны мутят воду, и вот-вот начнут свои коварные планы притворять в жизнь. Вряд ли тебе этого хочется». Рогатая чуть склонила голову на бок. «Выбирайте ваши награды», — указав рукой в сторону центра управления, произнесла она. «Ну вот», — загрузил игру. Впрочем, ей тоже иногда полезно поработать на полную мощность. Я прокрутил список доступных мне свойств и, решив, что от добра добра не ищут, остановился на самой первой способности падшего. 3% шанс при убийстве игрока убить его окончательной смертью. С учетом всех моих бонусов, шанс убить игрока окончательной смертью вырос до 7%. Уже что-то. Интересно, у этого параметра есть верхняя граница? Рогатая эльфийка объявила, что подземелье уничтожено, и мы с Офелией очутились в том же непролазном лесу. Эльфийка тут же вытащила походную палатку и ловко ее установила. Я раньше такого артефакта не видел, так что сейчас с интересом оценивал чары, наложенные на простую с виду тряпку. «Заходи, Майкл», — позвала меня ушастая, и я проник внутрь. «Ну что ж, можно признать, что манипуляции с пространством в этом мире не ограничиваются одними лишь сумками и порталами. Маленькая палатка, в которую вряд ли бы с комфортом поместился один гуманоид, на самом деле вмещала в себя двухъярусный деревянный дом. Здесь было все, о чем только можно пожелать в путешествии. Конечно, в окнах отображалась имитация, однако все остальное было настоящим. Холодильный шкаф, мягкий диван, наш памятный траходром располагался на втором этаже. Там же висели шкуры и прочие декоративные предметы. «Ну а ты умеешь странствовать с комфортом», — разглядывая помещение, усмехнулся я. Теперь до меня дошло, куда потратить валяющиеся на счете Алдариэля игровые деньги. Хочу себе такую же палатку. «Ты сказал, что ключевыми персонажами мы не станем», — не приняла моего настроения Софелия. «Как ты хочешь это провернуть?» Я пожал плечами, проходя на ту часть комнаты, что была отведена под кухню. Плита нагревалась с помощью мага-камня, так что я поставил чайник на нее и, придвинув к себе стул, с комфортом уселся на него. «Что делает игра, чтобы превратить тебя в ключевого персонажа?» — спросил я. «Она делает меня сильнее», — тут же ответила Софелия. «Нельзя что-то из себя представлять в игре без силы». «Вот», — протянул я. «Все поручения, что выдает тебе игра, так или иначе связаны с получением силы. Этим мы и займемся». «Отправимся уничтожать алтари демонов?» — нахмурилась Софелия. «Почти угадала», — кивнул я. «Мы действительно отправимся к демонам, но не для того, чтобы заниматься бесполезными поисками. Ты боевой маг, я боевой маг. Что делает магов сильнее?» «Не хмурься, сам отвечу. Магов делает сильнее магия, которую они могут использовать. Стандартная магия игры ограничена. Она не действует в землях демонов. Так давай снимем с себя эти ограничения. Мы с тобой отправляемся в земли демонов изучать их магию». «Нас убьют еще на подходе», — хмуро пробурчала Софелия. «Или нет?» — ответил я, пожав плечами. «Пока не проверим, не узнаем. Ты мне лучше скажи, как у тебя обстоят дела с предметами ранга легендарная?» С этими словами я воплотил на столе рядом с собой сияющий голубым светом полупрозрачный пеньюар, добытый с матриарха суккубов. «Примеришь?» «Что могу сказать?» Софелия в пыль не превратилась. Скинув с себя всю одежду, эльфийка надела пеньюар, вынуждая меня сглотнуть. Никогда бы не подумал, что предмет одежды так может преобразить живое существо. Софелия и до этого была прекрасна. Сейчас же и вовсе превратилась в ошеломительную красавицу. Да, ее пробивало током. Тело Софелии не было адаптировано к предметам легендарного ранга. Но кого волнует незначительный дискомфорт, когда в твои руки попадает такая ценность? Софелия подошла ко мне, и наши губы соприкоснулись. Часть силы, которую пеньюар отправлял в эльфийку, перешла ко мне, вызывая неприятные, но одновременно с этим удивительные ощущения. Кажется, я нашел идеальный способ адаптироваться к предметам ранга легендарная. Главное на это не подсесть.